И если сначала мы считали недели, потом дни, теперь я с отчаянием думала, что вот скоро останутся считанные часы. Однажды Иннокентий сказал: «Мне кажется, Марфенька, что ты не веришь моей любви. Это угнетает меня. Я не могу понять, почему. Легкомысленным меня не назовешь». Мы сидели на площадке недостроенной лестницы. Запах свежеспиленного дерева перебивал соленый запах океана. Небо над океаном было затянуто тучами, а на острове там и сям тепло светились огоньки. Остров Мун не был больше необитаемым. «Быть твоей женой — это такое счастье! Лишь потому мне как-то не верится. Я и во сне всегда тебя теряю, ищу и не нахожу. Мне не верится, что в жизни бывает такое идеальное счастье». «Как странно, не верить в счастье. Это не похоже на тебя. Ты и отнюдь не пессимистка. В тебе столько юмора, жизнерадостности, Марфенька, любимая моя». Я взяла руку Иннокентия и прижалась к ней щекой. Последние дни перед нашим прощанием я находилась как в тумане. Торжественный день поднятия флага прошел для меня словно во сне. Митинг провели утром у плотины, выступали с речами. Особенно хорошо говорил профессор Мальшит. Но я никак не могла сосредоточиться. Экипаж двух кораблей, около 200 человек, слушал, затаив дыхание, а в паузы врывались пронзительные крики чаек и свист ветра. Погода начинала портиться. Солнце плотно затянули тучи, стал накрапывать дождь. Потом флаг легко пополз вверх, и все кричали «Ура!». На этот вечер мы все были приглашены с ночевкой на «Дельфин». Нас ждал большой банкет. Разоделись мы кто во что гораст. Нам подали катер. Шурыга, Мартин Калве, двое матросов и капитан Ича уезжали с вещами насовсем. Наш капитан отказался наотрез от должности штурмана на «Дельфине». Сказал, что возвращается домой в Корякский национальный округ и будет капитаном промыслового судна. Мартин Калве дулся на всех, хотя мы ни в чем перед ним не провинились. Его не пригласили на вакантное место штурмана. Капитан Шалый провел нас по всему кораблю. Мы были поражены его величиной, отделкой, удобствами, прекрасными лабораториями. У каждого научного работника была отдельная каюта, чтобы ему никто не мешал думать. Потом нас, экипаж «Ассоль», собрали в кают-компании, и Мальшит прочел список сотрудников станции «Луна». С каким вниманием прослушали мы этот список, как волновались. Хотя, собственно, чего нам было волноваться? Мы сидели здесь все 18 человек, но на станции должны были остаться лишь 11. И мы были очень удивлены, что в списке оказалось 12. Кого-то из нас Мальшит отстоял. Еле отстоял, но мы так и не узнали, кого именно. На оглашение списка мы ответили аплодисментами. Мальшит еще раз горячо поздравил нас с открытием станции, напомнил о ее мировом значении и о конкретных задачах, о том, что если ученым понадобится использовать весь вспомогательный состав, вплоть до кока, на тех или иных научных наблюдениях, то отговариваться не придется. Как я поняла, Мальшит беспокоило, что мало научных работников, а план работ огромен. «Не беспокойтесь, Филипп Михайлович, поможем!» — успокоил его улыбающийся Харитон. «Сегодня мы впервые видели его не в морской форме, уже не боцман, а в новом сером костюме, белой сорочке и широком галстуке. Теперь он заместитель начальника станции. Затем Филипп Мальшик пригласил нас в столовую.